Копию того, что я телеграфировал Вертеру относительно переговоров с графом Бломе, всеподданнейше препровождаю. Я почтительнейше полагаюсь на испытанную милость вашего величества, уповая, что если вы не одобрите моих опасений, то припишите их искреннему стремлению служить не только долго ради, но и ради личного удовлетворения вашего величества. С глубочайшим благоговением до последнего вздоха остаюсь, вашего величества, всеподданнейший фон Бисмарк. Против обозначенного плюсом места, не прикажете ли вы мне вернуть телеграммы фельдъегеря из Зальцбурга? Король написал на полях: «Согласен». Я потому упомянул об этом деле, что за последние 24 часа о нем больше не упоминалось, и я считал, что оно уже не принимается в расчет после того, как имел место фактический раздел и вступление во владение. Моим сообщением королеве я стремился постепенно подготовить переход к вступлению во владение, которое развелось бы мало-помалу из административного раздела. Между тем, я смогу изобразить это так и позднее, когда действительно воспоследует раздел владений, чему я все еще не верю, ибо Австрия должна этому слишком сильно противодействовать, после того, как она слишком далеко зашла в своих выступлениях в пользу Августенбурга и против присоединения, правда, одностороннего. Вильгельм, 1.8.65. Для верности следовало бы приказать курьеру привести обратно все письма, включая письмо королеве, так как я поручил ему тотчас же сдать его на Потсдамском вокзале. Почему он, считая его срочным, может, пожалуй, послать одно это письмо по почте из Зальцбурга. Приписка сделана рукой короля карандашом. Примечание немецкого издательства. После Гаштейнского договора и вступления во владение Лауенбургом, первого территориального приобретения империи при короле Вильгельме, в его настроении наступил, по моим наблюдениям, психологический перелом. Он начал находить вкус в завоеваниях, хотя преобладающим оставалось чувство удовлетворения тем, что это территориальное приращение, Кильская гавань, военная оккупация Шлезвига и право постройки канала через Гольштейн было приобретено в мире и дружбе с Австрией. Я считаю, что право располагать Кильской гаванью воспринималось его величеством как нечто более важное, чем вновь приобретенные живописные окрестности Рацебурга с его озером. Рацебург — город со старинным замком, резиденция герцогов Лауенбургских. Германский флот и Кильская гавань, как предпосылка его создания, принадлежали с 1848 года к числу идей, вызывавших наибольший энтузиазм, стимулировавший и укреплявший стремление к германскому единству. Но пока ненависть ко мне моих парламентских противников была сильнее, чем интерес к германскому флоту, и мне казалось, что прогрессистская партия предпочла бы видеть вновь приобретенные права Пруссии на Киль, а следовательно и надежды на наше будущее морское могущество в руках аукциониста Ганнибала Фишера, а не в руках министерства Бисмарка. Речь идет о продаже кораблей общегерманского флота, к созданию которого приступили после революции 1848 года. Восстановленный в 1851 году союзный сейм поручил в 1852 году Ольденбургскому государственному советнику Ганнибалу Фишеру продать корабли с аукциона.